По левую руку короля Августа со стороны сердца сидела раскрасневшаяся, как роза, пани Собещанская. Она дивно успевала расспрашивать короля об увлекательных обычаях Версаля, о его там похождениях, мелко-мелко смеясь, касалась его то локтем, то плечом и в то же время следила за гостями, особенно за серым концом, где иной шляхтич, придя в изумление от выпитого, засовывал копченый язык или гусиный полоток в карман своих холщовых шаровар и быстрыми колючими взглядами подзывала слуг, отдавая приказания. Король уже не один раз пытался обхватить нежную талию хозяйки, но каждый раз пан Собещанский протягивал ему для вивата полный кубок. «Вам в руки, всемилостивейший король!» Август пытался не допивать или незаметно выплескивал под стол. Ничто не помогало. Кубок тотчас доливался холопом, стоявшим за стулом, либо другим холопом, который сидел с бутылкой под столом. Наконец, дорогому гостю было подано знаменитое блюдо поджаренных пиявок. Хозяйка своими руками положила их полную тарелку. «Право же, мне стыдно, когда вы хвалите такое деревенское кушанье», — говорила она простеньким голосом, а в глазах ее он считал совсем иное. Делать их не мудрено. Лишь бы гусь был молодой и не особенно жирный. Когда они напьются крови, их вместе с гусем всовывают в духовую печь. Они отваливаются от гусиной грудки и кладутся на сковородку. «Бедный гусь», — говорил король, беря двумя пальцами пиявку и с хрустом укусывая ее. «Чего только не придумают хорошенькие женщины, чтобы полакомиться». Паня Анна смеялась, перо на ее шапочке с высокой тульей, надетой на бок, задорно вздрагивало. Король видел, что дело идет на лад. Он ждал лишь начала танцев, чтобы объясниться без помехи.